предвкушая вечернее отдохновение со свежим номером любимого журнала. Чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с нашим военкомом Сергеичем. Согласно ID, как всеохватным, в новой земле, орденом именуется единый для всех документ федерального уровня. Он, конечно, Иван Сергеевич Дицура, однако все знакомые зовут отставного майора-ракетчика просто по отчеству. О, Влад, здоровенький булы, утром тебе не застав, вжема в думку через жинку сповещаты, чито телефонуваты в вечере. Это он думает, что ж прихает по-украински, и ведь сам родом с Волыни, после развала Союза уволился в запас, вернулся на родину и переселялся через ворота Киева. А все равно суржик суржиком, вот что значит жить без практики общения в русскоязычном окружении, причем никакие книги не спасут, тут надо говорить и слушать. Сергеич и сам это понимает, потому и пытается с каждым, кто проявил знание украинского, беседовать именно на родной мове. Там, за ленточкой, поправил бы, хоть он и вдвое старше, здесь не стану, скоилось ощось, завтра ты ж не ви сборы. Выездима у 6 утра и аж до наступного вивторка. Узгодыв нарежьте со всема инстанциями. Ты ж разумеешь, суха пора на носу, як страда почнется, народ кто у разъезды, кто целодобово по тых заводах буде вид працевуваты, а в нас боеви зложенья и краткая досишкутыга. Угу, сложивание у нас таки хромает на все 4 лапы, ибо происходит не иначе как от слова лажа. Не скажу, что близко знаю всех обитателей инструменталки, но похоже, что среди них, в смысле, среди нас куда больше работников индивидуального фронта, чем командных игроков, привычных к совместному труду артелью. Сам такой, самодисциплина и дисциплина, далеко не одно и то же, массаркш. Поодиночке, так оно все вроде и ничего. Рацией пользоваться народ умеет, ибо в массе технически грамотный. Стрелять, кто как, но 3 снайперских группы сколотить удалось. Нашлись и водители категории D для всех транспортных грузовиков, автобусов и охотники-следопыты для разведки в поле. Даже укомплектовали расчеты Дашки и Зушки, приданных нашей условной роте как тяжелая огневая поддержка. Только вот вместе все это хозяйство пока сочетается не очень. Сергеич и его замы стараются как могут, однако без практики, похоже, тут никак, причем практики подольше проведенных на пригородном полигоне 3-4 часов. Недельный выезд не сделает нас ровнее ни егерям, ни даже обычной мотопехоте, но кое-чему действительно научит. Тут Сергеич прав, не прав он в другом. С этими сборами по инструментальному району у меня, массаркш, накрываются и уроки испанского, и последняя неделя перед командировкой в обществе любимой жены и детеныша. И даже приятный вечер с умным журналом в минус, времени на чтение почти не останется. Только выбора все равно нет. Вернувшись из отдела после работы, надо будет приготовить на завтра минимум 6 пар сменной поддевки и 3 комплекта походно-полевых тряпок. На смотр полагались бы исключительно уставные русские джунгли, так в народе именуют камуфляжную расцветку под местную растительность, разработали новоземельные китайцы по заказу РА, но у нас-то по плану не парады, а для тренировки боевого сложивания и ползания по грязи вполне подойдет и купленная за бесценок на Европе в магазинчике Алика жабья кожа. Ну и, разумеется, не забыть про оружие, благо мне как резервисту его выдали вместе с обмундированием, дабы в случае чего каждый занимал позицию по боевому расписанию уже полностью боеготовым. Швейцарский подход, там каждого, кто отслужил, на дембель отправляют со штатным оружием и боекомплектом, вменив в обязанность все это хранить дома, и по 2 зеленым свисткам, или как там у потомков Вильгельма Тилля оформлен соответствующий сигнал, снаряжаться и вставать на вторую линию обороны. Так что у каждого дома лежит и ждет своего часа боеготовый ЗИК, у ветеранов 510-й, у молодых 550-й. Не уверен, впрочем, что в новейшей истории первыми завели такую практику именно гильвиты. Когда оформили гражданство протектората с одновременным зачислением меня в эти самые резервисты второй очереди призыва, со склада РАФ выделили стволы, согласно штатного расписания, бэушные АКМ и ПМ, по желанию сие оружие либо оставалось собственностью ПРА и передавалось во временное пользование, то есть пока числишься гражданином и резервистом, либо выкупалось владельцем по госцене, в кредит или за наличку. Саре, как доске, вручили такой же Макар, а основным стволом предложили на выбор СКС или АК-74. Она без колебаний взяла автомат, ибо новый. Пятерку военные теоретики РА, не иначе как вспоминая джунгли Вьетнама и Анголы, правильным воинным калибром не считали, вот и достался любимый свежий калаш прямиком из арсенала базы «Россия», то есть за ленточных складов газрезерва. Макаровым мы с женой, повертев в руках, отказались брать вовсе, мол, свои пистолеты имеются, привычнее, удобнее и мощнее, у меня баллистра Малина, а у Сары компактный Ериха 40-го калибра. Прапор-кладовщик не слишком возражал, все-таки мы не в строевом составе, да и среди кадровых бойцов РА часть народу предпочла не менять проверенные годами честной службы ПМ, Стечкин или Гюрзу на новый уставной грач. Ворчал только, мол, не цените вы заботы командования, ишь, моду взяли, брезговать добрым оружием. Вас бы да лет на 10 назад, тогда автоматов и на строевые части не хватало, а уж ополченцу, если своего нет, выдавали хорошо если симоновский карабин, а то, случалось, приходилось идти в бой аки предки в отечественную, с сударем, папашей или вообще с трехлинейкой. Про короткоствол и вовсе можно не мечтать, да будете в бою, так сказать. Спасибо, заботу оценил. Русскую армию уже перевооружили на новые 103-104, и получается, отвоевавшие стволы в компании трофеев от чеченов и прочих бандитов прошли курс лечения в полковой оружейке и отправлены обратно на склад, откуда теперь и снабжают бойцов второй очереди, а состоящим в ДОС выделяют что осталось. Нет, в принципе согласен, у действующей армии и должно быть снаряжение лучше, чем у резерва, которому в бой то ли идти, то ли обойдется. И все-таки хорошо, что у нас с обоих, в отличие от тех помянутых кладовщиком ополченцев прошлых лет, есть и свое оружие, соответственно при необходимости можем выбрать. Кстати, к вопросу о выборе оружия смотрю на часы, минут 20 в запасе есть, успею, а заберу тогда уже вечером, по дороге с работы. Территория России, протекторат русской армии. Г. Демидовск. Понедельник, 23.02.22.20.43. Лавка «Соколов и сыновья» заточена под любителей культурно отдохнуть на природе, сиречь охотников и рыболовов, с поправкой на местную рыбу и дичь. Нет, удочки вроде бы обычные, как в староземельных магазинчиках, впрочем, я в данном вопросе не Копенгаген, максимум отличу катушку от мормышки. А вот охотничий комплект подразумевается специфический, не без личного понимания хозяина как надо правильно охотиться, полагаю, дичью он зовет лишь нечто крупное и, соответственно, живучее, мол, мелочью вроде лисиц, барсуков и прочих сайгаков пусть хвастают за ленточкой те бедолаги, кому ни разу не приходилось брать на мушку настоящее зверье. Настоящее зверье подразумевает, что на него надо ходить только с большой и могучей стрелялкой, скажем, дробовики калибром меньше 12-го, а лучше 10-го «Соколовы» за оружие не считают вовсе. Хауду тоже причисляют к пистолетам, и вообще в ассортименте держат только из-за ее популярности у владельцев открытых багги и квадров. Ну не под силу нормальному человеку из тяжелого ружья работать навскидку с одной руки, не отрываясь от баранки. А из пистолета и прочих деррингджеров в движении «поди куда попади», это дробовой конус сам цель находит. А для души владельцы лавки ваяют натуральные слонобой под африканскую большую пятерку, точно как в том анекдоте. Что такое джентльменская охота на слона? Это когда джентльмен берет штуцер 8-го калибра, подходит к слону, стреляет, оба падают, кто первый встал, тот и выиграл. Видел, верю. Не знаю как слона пулей, а нормального человека отдачей точно свалит. Но Соколов папенька и четверо его взрослых сыновей те еще кабаны, росту среднего, а ширины неимоверной, профи штангист обзавидуется. Вот именно этим оружием для души они и прославились. Клепать стволы с нуля на местных ресурсах, других оружейных кустарей такого класса я в Новой Земле не встречал. Разумеется, агрегаты у Соколовых охотничьи, не армейские, и на круг выходит подороже за ленточного импорта. Однако остальные оружейники и таким похвастать не могут. Вон она, хозяйская гордость, на отдельном стеллажике у продавца за спиной. Двуствольная курковка наподобие классической тулки, только покороче и 10-го калибра. Такая же переломка Бакфлинт. Могучий слонобой а-ля Винчестер 70 Сафари с выступающим отъемным магазином. Короткий русский Винчестер, а вернее, вариация на тему оного, сделанная вместо исходного трехлинейного боеприпаса под обычную нашу семерку, вышел у Соколовых неплохой развлекательно-пострелушный карабин, народ хвалит. Змеиный Дерринджер под 410-й охотничий патрон, дробью с 3 метров вполне накрывает любую ползучую гадину и при этом в разы легче и удобнее ходы, где хочешь, там и носи. А еще, для ценителей, клоны револьверов дикозападной эпохи. Скопированный один в один миротворец с резной рукоятью из чьего-то рога, и второй, с переломной рамкой, на рукояти накладки полированного синеватого дерева, смахивает на помесь бритского Виблия и русского Смит-Вессона, могу ошибаться, но вроде в Старом Свете в начале 20-го столетия подобное вовсю клепали испанцы и бельгийцы. Нет, я не поклонник ковбойско-неовикторианского антуража. Но оценить мастерство могу. Зачем я сюда вообще сейчас заглянул, раз не охотник на крупную дичь и не любитель бегемотовых калибров? За этим самым мастерством. Да, ремонт и тюнинг оружия делает во многих оружейных магазинчиках Новой Земли, но раз уж лавка Соколовых находится неподалеку от наших апартаментов, а мы с хозяином хорошо знакомы, благо несколько раз спорили насчет разных систем вооружения. Вскоре после того, как Сару оформили доской и выдали свежий 74-й, наша общая знакомая Соня присоветовала ей вариант, как модернизировать сие в целом неплохое оружие под себя. Мы к Соколовым тогда в первый раз и зашли, на предмет заменить приклад. Полчаса ругались, что в нашем случае лучше, стандартный АКС или более интересные версии. Соня таратовала именно за АКС, но она девица спортивная и такую базовую опцию армейского кунг-фу, как оформить прикладом в морду, полагает для личного оружия не бесполезной. У моей любимой комплекция иная. В общем, победил мой авторитет, и калаш Сары обзавелся складным в бок прикладом из толстого прутка, как у немецкого. Выигрыша по весу, правда, не получилось, но складывается компактно. В машине в самый раз, и у плеча вполне удобно. В рукопашной не годится, так моей любимой она и не нужна, вот и нечего плодить лишние искушения. Свой АКМ я тогда трогать не стал, все равно основным стволом на случай войны у меня ФАЛ. Да, я считаю, что бельгийский агрегат по ряду параметров лучше и удобнее калаша, и полгода нерегулярных тренировок в составе ополченческой сотни сие мнение не поменяли. Однако перед большим выездом на сборы, где появиться нужно именно со штатным оружием, стоит кое-чем озаботиться. В вечернюю смену сегодня за главного Сокола второй, старший сын, Роман, чуть постарше меня, такой же широченный, как отец, но брюхо под голубой футболкой пока не столь объемистое. На черепе светлый ежик миллиметров 3, на подбородке чуть поскромнее. Закончив расписывать клиенту все достоинства зверовой охоты с 458-м калибром и благополучно впарив таки начинающему Аллану Кватермейну фирменный соколовский слонобой за скромные 18 сотен кю, да еще коробку патронов по 15 монет за штуку, Роман прощается с удачным покупателем и переходит ко мне. Здороваться с этим кабаном за руку – не самое приятное дело, а куда денешься? Впрочем, испытание моих костей и связок длится недолго, и с широкой ухмылкой Сокола второй достает из-за прилавка автомат, который в его лапах больше смахивает на детскую игрушку. Вот, как заказывал, рамочный приклад от Галила, один в один как на твоем любимом фале. В рукопашной при случае тоже сгодится, Хотя это ты и сам знаешь. Верю на слово, не проверял. Ну, мало ли, вдруг понадобится, всякое бывает. Еще батя поставил нормальный компенсатор отдачи, у 103-го больше, но твой не хуже. Точно сверху рельсу не хочешь. Наши прицелы, конечно, на боковом креплении идут, но вот западные все сплошняком цепляются на пикатинни, а они в деле вроде поудобнее будут. Отмахиваюсь. Да мне не западные, ни наши нафиг не нужны. И сам я не снайпер, и автомат, сам видишь, до меня успел повоевать. Толку с той оптики, когда от железа особой точности нет. Удается благополучно отбояриться и от съемной штурмовой рукоятки, мол, удобно для зачистки помещений, кто ж меня на ту зачистку пошлет, а по доброй воле и подавно не пойду, и от камуфляжной пленки, которой где можно обклеить автомат, чтоб не видно было в зарослях. Ага, такой обклеенный в траву уронишь, и потом ищи его с миноискателем. Ну что, старичок АКМ приведен в полный ажур, так что завтра я с ранцем за спиной и с обновленным автоматом поперек груди, ровно в 6 утра стою у того самого скверика, где наш детеныш выгуливает цару, и жду транспорта. Территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, вторник, 31.02.22.09.28, о, вижу, гоняли вас на сборах в поте лица, жизнерадостно ехидничает Соня при виде моей осунувшейся физиономии. Скрыть недосып даже борода не помогает. Вразумление было только словесное, или кнуты тоже в ход пошли. Вяло отмахиваюсь. Досек тоже по полигону гоняют весьма активно без скидок на слабый пол. Мы оба это прекрасно знаем, но раз в неделю-другую посетить учебно-тренажерный комплекс комендантского взвода в 10 минутах на маршрутке или получасе трусцой, оно далеко не то же самое, что неделю кряду отпахать в полноценном тренировочном лагере где-то на территории ППД. Нет, это не пистолет-пулемет Дегтярева, а пункт постоянной дислокации, так обозвало свою штаб-квартиру руководство русской армии, обнеся более чем обширным периметром безопасности закрытый военный городок и не менее закрытые склады и объекты в его предместьях. Опять же, когда не полную сотню ополченцев пытаются сделать боеспособной тактической единицей 3 офицера-отставника из десяток отслуживших срочку в каком-нибудь стройбате или пригородной роте связи, это одно, а в ППД в мокрый сезон хватает свободных бойцов строевого состава, чтобы приставить чуть ли не к каждому персонального куратора. Может, сами кураторы и предпочли бы отдохнуть нормально, а не тратить время на беготню с цивилами-резервистами, однако приказ начальства ВРА обсуждать не принято. Не с нами, по крайней мере. Ты уже здесь, Влад. Проявляется в зале массивная фигура директора Крафта. Хорошо, когда там первые конвои на восток должны идти. В четверг, подсказывает сбоку Слава, он всегда в курсе расписания чего угодно, то есть послезавтра. Ладно, тогда сегодня свернешь и сдашь все, что у тебя незавершенного, а завтра можешь готовиться, а я один еду, или как? В ответе не очень сомневаюсь. Действительно, Гальцев ухмыляется. Само собой, или как? Где-то в 11 загляни ко мне в кабинет. В указанный срок стучу в дверь, слышу изнутри обычное открыто, входите и появляюсь предначальственные очи. Тут же обнаруживаю, что в помещении, кроме меня и Гальцева, присутствует еще одна личность, пожилой, но еще крепкий дядька, пониже меня и Крафта. Короткий ежик, наголобритый подбородок при роскошных гусарских усах, голова наполовину седая, а усы черные как смоль без единого белого волоска, и крашенными не выглядит. Легкая серая ветровка, штаны ментовско-камуфляжной расцветки тень, армейские берцы, в открытой нейлоновой кобуре старичок ТТ, вернее, судя по чуть удлиненной рукояти, его юговская версия, как там ее, застава 57, что ли, значит, так, Влад, роту егерей тебе в кортеж выделять, жирно будет, а напарника возьми, знакомитесь и согласовывайте все подробности сами. Круг, кивает усатому, в делах охранных и походных старший ты, в остальном руководит Влад, а теперь оба вон из моего кабинета, У меня еще дела. Подчиняемся приказу и идем знакомиться. Круг, он же Драган Белич, некогда заставник югославской береговой охраны, затем боец тигров Аркана в общем, году так в 95-м по заленточному календарю их община оказалась в новой земле, беженцами, на два десятка опаленных гражданской войной рыл, 7 стволов, 4 баула шматья и по 1000 ЭКЮ от орденских щедрот на нос согласно программе ПП. Как же, знакомо, не голые босые, но к тому близко. Куда податься в новом мире, сербы плохо себе представляли. Поверили обещаниям вербовщика из протектората русской армии, осели на росчастях в нижнем течении Амазонки, в сотни верст от берегового, и о сделанном выборе не пожалели. Самому Круку крестьянский труд вскоре надоел, однако и впрягаться в местную армейскую лямку не хотелось, возраст не тот уже, да и в старом свете навоевался, право слова, выше крыши. Пристроился водителем-экспедитором в нефтехимическую конторку в Береговом, а потом сложными кунштюками оказался в Демидовске, в частной охранной компании «Синие стрелы». Много раз ходил с конвоями и по северной дороге, и по южной, бывало, в Бразилию, а однажды даже в Китай занесло. Опыт стычек с дорожными налетчиками есть, опыт избегания таких вот боестолкновений тоже есть. Телохранителем в чистом виде не работал, но в прикрытии, в городе или, скажем, карьере каком, случалось. Жены детей не нажил, не имеет и желания такими обзаводиться. Близкая родня, сестра с мужем и тремя мелкими, дальней давно нету. Самому Круку 33 год, по документам протектората, то есть 48 заленточных лет, выглядит Белич явно постарше. Помимо родного сербского и приемного русского, он сносно знает немецкий, итальянский и испанский. Человек в местных реалиях куда как подкованный, короче говоря, по-русски говорит очень хорошо и почти без акцента. «Машина у тебя как? Годная?» – интересуется серб. «У меня мат», – отвечаю, – «из-за ленточки пришел почти новым. Здесь 3 месяца катались без фанатизма и перед мокрым сезоном провели полное ТО. Только в этот вояж его брать не вижу смысла, пусть жена ездит. Я бы лучше пристроился в конвой пассажиром, много вещей брать не планирую. Что понадобится, проще подкупить в дороге. Можно и так, соглашается Круг, если от конвоя не отрываться. Хотя я люблю иметь свободу маневра, развожу руками. Да какой тут маневр, дороги только-только вскрылись. Дней через 20 еще куда ни шло. А сейчас полста метров в сторону от маршрута, и сядешь на брюхо, или нет, или да, кивает Белич, твоя правда, по походному снаряжению, проходимся по списку минимально потребного для дальней дороги, особых разногласий не возникает, рация есть, да, отвечаю, пара МЧСовских ходиболтайк системы Роджер, модель не помню, на 3-4 версты они точно работают для конвоя с головой. В конвое связь так и так выдадут. Меня больше заботит на месте правда, для мобильной нужен мобиль, в смысле тачка. Ладно, обойдемся так. Бери своих роджеров, раз с ними знаком. Ну и оружие не забудь. Вот уж на сей счет не волнуйся, у меня из личной коллекции, считай, отделение снарядить можно. Какой такой коллекции? Ухмыляюсь во все 64 зуба, тебе списком. Или напрашиваешься в гости на чай с предметным показом всех музейных экспонатов. Могу и напроситься, улыбается Белич. Тебе ж этими экспонатами явно горит похвастаться. Ну в общем да, правда. Есть у меня такая небольшая слабость. А тут случился новый понимающий человек, которого я еще своими железками не доставал. Договорились. Уточню у жены, когда лучше, сегодня вечером или завтра к обеду. И подходи, территория России, протекторат русской армии, Г. Демидовск, вторник, 31.02.22.21.27 после работы мы, если не засиделись сверхурочно над чем-то авральным, нередко отдыхаем в кафешке Валентина неподалеку от конторы, болтая о том о сем за стаканчиком чего-нибудь мокрого по выбору, не всем гастатам, конечно, Крофт, к примеру, в посиделках пару раз участвовал, но, без особого увлечения, так, кружечку пропустит, а дальше исчезает то ли домой к семье, то ли по другим делам, благо их у него на пятерых. Ядро нашей компании образуют Соня, Слава и Борис, вот никак не соображу, с кем из них она все-таки на постоянной основе, или действительно с обоими. Частенько присоединяюсь я, чуть пореже, Дима и Саня Рыжий из соседнего отдела. Саня Сокол и Анжела Петровна посиделки в Валентине игнорируют, хотя вроде и не трезвенники. Их дело. Как правило, Сара меня там и ловит руки в бедра и демонстративно принюхиваясь. Все знакомые в курсе моей склонности пьянствовать. Ага, два бокала 7-градусной вишневки в день уже много, и любимая, само собой, не исключение. Игра на публику. Но зато появляется повод не просто меня поймать, а остаться с коляской в кафе, чтобы был на глазах и включиться в беседу, заодно получается и выход в люди, как именуют сие инкисы, гейнкаут. Для светских-то раутов обитатель коляски пока маловат, завтра у нас первый юбилей, целых 100 дней человеку исполняется, по местному календарю это 2,5 месяца, а по заленточному счету почти 4. А в Валентине всегда есть кому и люльку покачать, и детей на руки взять, и вообще повозиться. Сегодняшний вечер не исключение. Ярик, только-только набулькавшись молока, спать пока не настроен и охотно лежит у меня на руках, пока Сара меняет пеленку в коляске, а Соня, Борис, Дима, Слава и примкнувший к нам круг обсуждают кухонную политику, вернее, политическую географию, как раз по мотивам очерка про Латинский Союз из последнего номера «Нового мира». Вот, смотри, оживленно жестикулируя, вещает Борис, плотный и лысеющий, когда орден нарезал разным анклавам территории для проживания, он поставил китайцев, латиносов и бразильян в совершенно одинаковые условия, от большой любви, не иначе, выселил за пределы цивилизованных зон и озаботился, чтобы между ними и цивилизацией был двойной барьер, во-первых, серьезные горы, сквозь которые проезжих маршрутов всего ничего, а во-вторых, обитающие в этих горах бандиты, а бандиты точно были раньше, сомневается Дима, однозначно, от бандитов в Сьеррах и скалистых горах отбивались еще до Демида, если верить дневникам первопоселенцев, в Камских горах не лучше, тамошние хунхузы трижды осаждали Руан и однажды разграбили Штутгарт, добавляет Круг, только в последние годы попритихли, когда бундеса и легионеры провели несколько совместных операций и проредили эту братью. Борис кивает, зато в Сьеррах бандитская вольница сильна как никогда, медом им там намазано, что ли, читал хроники, на дворе конец 5-го года, переселенцы только-только поставили Блокгаус и Салун там, где сейчас Салома, и тут на них с севера налетает шайка, да что там шайка, целая орда, сотен в несколько, отстреливались 4 дня кряду, чего ради вся заваруха, так и не выяснили, но половина поселенцев там же и легла, и вместе с ними, легенда Чамберс и его 10-я экспедиция почти в полном составе, как раз возвращались откуда-то из наших краев северной дорогой и влипли, Слава вскидывается. Погоди, а не 10-я экспедиция открыла наши Амазонку и Оренока. Выходит, это Чамберсу надо сказать спасибо за такие названия. Русские на Оренока, ведь звучит как чистой воды фоменковщина. Борис чешет затылок. Не 10-я, 8-я, а может, 7-я, не помню точно. Но назвать вполне мог и Чамберс, топоним и Рио Бланко и Рио Гранде, его заслуга. Так что от латиноамериканской романтики старика могло пробить. Нашли романтику, передергивает плечами Соня. Ладно еще прерии с Диким Западом, а вот всякие там ацтеки, инки, майя и их заморочки, нормальному человеку столько не выпить. Так ведь Чамберс на то и легенда, с серьезным видом отмечаем я. Вя, соглашается Ярик. Смех за столом. Ребенок удивленно моргает и сам расплывается в беззубой улыбке. Затем Борис возвращается к прерванной мысли, расписывая, мол, хотя стартовые географические условия у Бразилии, Китая и Латинского Союза одинаковы, отрезаны от цивилизации горами и бандитами, дальнейшее окружение у анклавов не совпадает, поэтому и развитие территорий шло по-разному. Китайцы, наладив у себя какие-никакие шаланды, способные перемещаться каботажем вдоль океанского берега, мгновенно нейтрализовали минус бандитских гор, поскольку теперь их от цивилизованной зоны Евросоюза отделяет всего-то суточный переход морем, а водный транспорт в любом раскладе много дешевле сухопутного. Бразильянам выход к океану в отдаленном будущем обеспечит серьезное стратегическое преимущество, но прямо сейчас ничего не дает, ибо это Западный океан, на его берегах пока единственным представителем цивилизации сама Бразилия и выступает. Ну да, благодаря океану имеется рыболовный промысел и все сопутствующее, но продовольственная-то проблема в новой земле ни разу не актуальна. 2-3 охотника или там рыбака могут прокормить поселок в сотню душ. Повезло бразильскому анклаву в другом. На юге от них волею новоземельной политической географии осели русские гринго, вернее, пра. Бандам-то все равно, кого стричь, бразильян или русских, однако именно в юго-западных отрогах все тех же скалистых гор расположен стратегический ресурс русского анклава, найденные Демидом сотоварищи золотые руды. И стратегический ресурс этот жестко стерегла от любых находников сперва демидовская братва, а потом, создаваемая с нуля русская армия, которой, чтобы стать армией, а не толпой вооруженных рыл, нужно было на ком-то попрактиковаться, прежде чем громко заявлять о себе, и как раз для боевой практики зубастые, но рыхлые шайки скалистых гор подошли замечательно. Вот и вышло, подводит итог Борис, что наши армейцы, расчищая от всякой швали собственные границы, заодно и соседям помогли. Бразилия теперь входит в общую зону цивилизации, поскольку перевал Кабрала, по которому северная дорога идет к ним, взят под полный контроль нашими и бразильскими чистыми, а егеря гоняют бандитов севернее. И это уже считается не внутренним вопросом протектората, а внешней политикой, вставляет круг. Для егерей оно, как для конвойных проводчиков, выходит работой по контракту. А чем бразильяне платят, не в курсе, задает вопрос Дима. Как-то рассчитывается, пожимает плечами Борис, торгуем-то мы с ними вовсю. Уголь тот же по Амазонке целыми караванами спускают много лет как, на дровах металлургически не очень запустишь. И снова разговор возвращается к географической планиде. Теперь в приложении к Латинскому Союзу. Горные хребты Сьерра-Гранде и Сьерра-Невада с северной стороны переходят в лесистое плоскогорье Льино-Баске, на котором расположены независимые территории, образующие Латинский Союз, пародируя не то Сенкевича, не то Дроздова, зачитывает Борис кусок из затрепанного орденского путеводителя. Первый источник информации для только-только прошедших ворота мигрантов из Старого Света всем нам прекрасно известен, качество изложенной там информации, тоже. Союз нерушимый анклавов латинских, фальшиво исполняет Дима, заботливый орден подальше послал, добавляет Сара под общий смех. Уф, пофлала, так пофлала, пародирую я, вызвав новый взрыв хохота, Ярик. Благополучно задремавший у меня на руках под лекцию Бориса, недовольно ворочается. Перекладываю ребенка обратно в коляску и задергиваю марлевый полог. Спи, радость ты наша. В смысле географии путеводитель не врет. Условно независимые латиноамериканские гособразования числом под два десятка рассыпаны по этому самому плоскогорью Льино-Баске. На западном краю, у самого подножья скалистых гор, Боливия, а на восточном – Аргентина. Ровно напротив Аргентины расположен угол, так именуют краешек техасской территории между горами Сьерра-Невада и Меридианным хребтом. Вершина угла представляет собой единственный разрыв в горной цепи Сьерра-Невада, а значит, является единственным настоящим проходом в Латинский Союз с южного направления. Собственно, проходом его и называют. На той же орденской карте отмечено, что на востоке Латинский Союз граничит с Китаем, однако фактически между аргентинскими и китайскими поселениями лежат сотни верст девственного леса, неосвоенного, ничейного и незанятого. Там и карты толковой нет, пунктиром намечен тот самый лес и обозначено данные подлежат уточнению, что в орденском путеводителе, что в популярной местной картографической софтине New World Viewer для опытного землепроходца или хорошо подготовленной экспедиции условный маршрут Китай-Аргентина технически преодолим, все ж таки на дворе уже 21 век, а не 16 с героическими конкистадорскими фиаско Орельяны и Сота. Но экспедицию такую сейчас снаряжать особо некому, а главное, незачем. Белое пятно на региональной карте – вполне обычная ситуация для переднего края цивилизации, сиречь фронтира. В процессе освоения карту и дополнит, а китайцы займутся этим делом, аргентинцы или представители еще какого-нибудь народа, столь гордого и независимого, что прописываться в обжитых краях под крылом у аборигенов новопоселенцы не захотят и заявят, мол, будем строить с нуля собственную державу, не суть важно. По крайней мере мне, полагаю, китайцы с аргентинцами тоже возражать не станут, если между ними вдруг кто-нибудь вклинится, все одно свободных территорий в новой земле пока еще на порядок больше, чем людей, готовых эти территории осваивать. Короче говоря, цивилизованные края Латинского Союза, где-то как-то отображающие соответствующие державы старой земли, расположены на плоскогорье или на Баске, а вот сами горы, скалистые, Сьерра-Гранде и Сьерра-Невада, как и те китайско-аргентинские леса, на сегодняшний день считаются ничейными, и в полном соответствии с принципом «свято место пусто не бывает», служат сии ничейные горы приютом личностям, для которых ничего святого нет, тем самым, из-за которых угол имеет в Техасе и других краях южнее Сьерра печальную славу бандитского предполья. Печальную, но справедливую, ведь бандитос, не лишенные стратегического мышления, с самого начала контролируют проход, поэтому любая погоня за дорожными налетчиками к югу от гор вынуждена обрывается в районе угла, дальше преследователям ходу нет. Устроились, говорят, капитально, цельный укрепрай надгрохали, по оперативным данным ребят полковника Лошкарева и прочих штирлицев с Шараповыми, в наличии несколько пулеметных точек с перекрестными секторами огня, зушки и эрликаны с испаносюизами для контроля подступов от вражеской брони, от нее же непосредственно на дороге прикопаны фугасы и вроде бы в хозяйстве даже пузырька имеются, на случай вьетнамо-афганского вертолетного десанта. Вот насчет ТУРС и прочих высокоточных ракет «Земля-Земля» весьма сомнительно, однако таких сухопутных линкоров, которые сумели бы в лоб преодолеть прочие преграды, в новой земле все равно не водится. Вот и выходит, что с географией новоземельным латиносам повезло меньше всех. Обе сьерры плотно заселены бандитами, выхода к морю и перспективы дешевого транспорта даже в далеком будущем не наблюдается, а единственный маршрут в обход бандитских гор предполагает дорогу сквозь условно-китайские, а по факту девственные и ничейные леса на востоке. Инженерные работы такого масштаба покуда не осилить ни аргентинцам, ни всему Латинскому Союзу вместе, даже если скооперируются с китайцами, которым сей маршрут на сегодняшний день не так чтобы нужен. Отсюда вывод, спики, хочешь не хочешь, вынуждены платить бандитам за реставрацию провала, в смысле за право пользования проходом, ведь без ведома обитателей западного Кама и восточной Сьерра-Невады ни одной транспортной колонны ходу там нет. В этом раскладе любому сознательному мигранту стоило бы упираться руками и ногами, только бы не ехать в Латинский Союз, замечает Соня. Будь ты хоть 10 раз патриотом, какой смысл ложиться под заведомо бандитскую крышу? Так сама же сказала, любому сознательному, говорит Дима, я не думаю, что они там все идиоты, не идиоты, кивает Сара, только особых вариантов у них нет, и она права, мигранты спики, а их на базе Латинская Америка мы видели тысячами, народ небогатый и орденцами принимается в 97 случаях из 100 по программе ПП, 1000 ЭКЮ подъемных в зубы, и скатертью дорога. Если исключить небольшой процент новых мексиканских, или там перуанских, без разницы, пальцатые братки везде одинаковы, Поправка на местный колорит простирается не дальше фасона прически и статусных татуировок. У переселенцев из латиноамериканского сегмента Старого Света выбор в смысле этой дороги невеликий. О, любая здешняя территория охотно примет новых обитателей и потенциальных граждан. Избытка рабочих рук не наблюдается, а незанятых земель хоть отбавляй. Но, во-первых, для общения с хозяевами-согражданами надо хоть как-то владеть языком. И если в испанских краях это несущественно, то во всех прочих сложно. Язык, он ведь подразумевает определенный кругозор, образование, массаракш, а таковой за ленточкой сумели получить очень немногие латиносы. У моего приятеля Руиса, к примеру, в семье таких было аж трое, помимо него самого. Условную семилетку окончили отец и покойный старший брат, и это при том, что семья не из простонародья, потомки галисийских и дальго с родовой асиендой Тула где-то в южной части Мексики. Расклад даже хуже, чем у наших старой закалки, владеющих двумя языками, русским матерным и русским техническим со словарем. У мигрантов из Союза есть в активе хотя бы советская школа, а зачастую техникум-вуз. И какая-никакая профессия в руках, другие в новую землю переселяются редко. Среди спиков же большую часть составляют малограмотные пейзане, со всеми вытекающими. Впрочем, язык, не главное, порукой тому тонны тех же самых спиков, легально и не слишком работающие в заленточных штатах, за пару недель они прекрасно осваивают сотню-две аглицких слови. Не особенно заботясь о стройности грамматических конструкций и изяществе стиля, объясниться по делу могут, и ладно, занеси их судьба не в Штаты, а к немцам, французам, русским, китайцам или финнам, было бы ровно то же самое. Обычная картина нетитульной нации в цивилизованном окружении, тут, массаракш, со времен Древнего Египта ничего не переменилось. Основная трудность у выходцев из старосветской Латинской Америки в другом. В заленточных штатах местные гринго, причем даже представители классической белой швали, относятся к латиноамериканцам этак покровительственно свысока, мол, жулье, но ведь простаки и недотепы, куда им да против нас. А вот новоземельные американцы и европейцы полагают всех спиковскопом, спасибо углу, если не бандитами, то ближайшими пособниками таковых, а потому не слишком склонны разбавлять переселенцами из стран Южной и Центральной Америки демографическую палитру своих краев. Таким вот образом и получается, что у мигрантов латиноамериканцев самая широкая и простая дорога, где не требуется лишних телодвижений, в Латинский Союз. Слава разводит руками. И за что орден так не любит спиков? Ведь с самого начала расклад прогнозировался, но анклав им выделили именно там. Пока бандитов в горах и держат проход, перспектив на развитие нет. Доберутся до этих горцев, рано или поздно, предсказывает круг. В Техасе и Конфедерации вояки хорошие, создадут у себя горнострелковые части вроде наших егерей и начнут зачистку. А чего ж до сих пор не начали? Сомневается Соня. Им-то как раз прямой резон. Они для банд первая цель.